кельтская мифология и жанр фэнтези. Наряду с германо-скандинавской мифологией, современный жанр фэнтези стремится популяризировать и кельтскую мифологию. Особенно это касается артурианского цикла. Создается впечатление, что книга Мэлори «Смерть Артура» пережила в 20 веке свое второе рождение. Роман английского писателя 15 века сэра Томаса Мэлори представляет собой, как памятник литературы, двоякую ценность. Это, с одной стороны, лучший в мире свод рыцарских романов так называемого «бретонского цикла», свод героических и сказочных сюжетов, восходящих, в свою очередь, к мифу и эпосу кельтских народов и к истории Западной Европы в середине первого тысячелетия нашей эры. Следует отметить, что сюжеты, зафиксированные Мэлори, содержат отголоски реальных исторических событий, например, борьбы бретонских кельтов против англов и саксов. Характерно, что типичные для средневековья мотивы поисков божественной благодати служат здесь поводом для новых рыцарских приключений, а чаша святого Грааля приобретает особый мистический смысл. Известно, что легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола о поисках святого Грааля прошли в своей эволюции несколько этапов, многообразно отразившись в памятниках духовной и материальной культуры народов Европы. Так корни артурианских сказаний уходят в далекое прошлое, в темную эпоху V-VII веков и еще дальше, в верования и сказания дохристианской и доримской Британии, в культуру древних кельтов. Кельтский элемент в создании артуровских легенд древнейший и наиболее значительный. По мнению Филиппа, кельтская цивилизация является одной из великих цивилизаций Древней Европы, следы которой, как чисто материальные, так и духовные, обнаруживают себя повсюду и поныне. Однако об этой цивилизации мы знаем бесконечно мало. Уже к началу нашей эры кельтская цивилизация успела распасться на несколько ветвей. Для судеб, собственно, литературной традиции немаловажен также и тот факт, что у многих кельтских племен существовал запрет записывать сакральные и литературные тексты. Литературная, а до нее мифологическая традиция, была здесь исключительно устной. Когда запрет на письменную фиксацию был забыт, записанными оказались лишь поздние версии кельтских легенд и преданий. Кельтский пантеон продолжает вызывать споры, хотя его изучение ведется со времен Цезаря. Уже у Цезаря мы находим параллели между кельтскими, гальскими божествами и богами Древнего Рима. В основном, опираясь на описания древних, были выявлены в верованиях кельтов некоторые аналоги римских богов. Так с Меркурием обычно сопоставляется лук длинной руки, бог света, обладающий функциями всех других богов, с Юпитером Дагда, бог-друид, прорицатель, покровитель дружбы, с Марсом Огме, Огмий, Огам, бог войны, но одновременно бог красноречия и письменности. В его функции входило также препровождать людей в мир иной. С вулканом Гойбниу, бог кузнечного ремесла, с Минервой Бригитта, мать богов и поэтов, богиня поэзии и ремесел, с Аполлоном Оингус, ирландская Мак-Ок, валийская Мабон, гальская Мапониус, бог молодости и красоты. Следует добавить, что в сказаниях об Артуре, как и во всей кельтской мифологии, существует не один слой. Эта сложная система развивалась в постоянном взаимодействии и столкновении с рудиментами мифологии пиктов, давших мировой культуре прообраз Тристана, со сказаниями соседних народов, в частности скандинавов, издавна совершавших набеги на британские острова. Помимо почитания мифологических персонажей, у древних кельтов был распространен культ воды, камней и священных деревьев. Известно, что этот культ дошел и до артурианской традиции, например, рыцарь Ланселот Озерный, получил свое воспитание в подводном замке у владычицы озера. Он не случайно стремится постоянно вернуться в свою родную стихию. Именно в озеро падает меч Экскалибур. Помимо озер в кельтской мифологии, огромную роль играют всевозможные источники, многие из которых оказываются заколдованными и чудесными. Археологические поиски показали, что озера и источники издавна были предметом поклонения у разных кельтских племен. Определенно, это общей пространственной картиной мира кельтских мифов, ориентированной в основном на плоскостное изображение. Вертикаль представляла только идея мирового древа. Именно с мировым древом и был связан мотив источника. По одной из версий, источник, вытекающий из Сид-Нехтан и дающий начало реке Боин, относится к потустороннему миру и заключает в себе божественную мудрость. Дерево орешника, стоявшее подле него, роняло иногда в источник орехи, которые, попадая в Боин, давали отведавшему их полноту знания. Стихия воды, воплощенная в источниках, оценивалась, безусловно, положительно. Отчетливее всего это выражено в предании об источнике бога-врачевателя Дианкехта, возвращавшего жизнь мертвым и исцеляющего раненых, тогда как стихия окружающего океана представлялась враждебной, связанной с демоническим началом. Среди океана традиционно помещался и потусторонний мир в разных своих ипостасях. На западе располагались острова блаженных, где остановилось время, где царит изобилие и молодость. По одной из традиций правителем этого западного мира был Трен. На севере, ассоциируемом с забвением и смертью, остров со стеклянной башней служил обиталищем фоморов. Мотив стеклянной башни или дворца часто встречается в валлийской мифологии. Происхождение преданий о короле Артуре изучается уже давно. И споры велись в основном вокруг того, относить ли возникновение этих преданий ко времени их первой письменной фиксации, XII век, приурочивать ли их к моменту кульминации борьбы кельтов с саксами, VI век, или искать их истоки в кельтском фольклоре. В соответствии с этими спорами имя Артура возводят к латинскому «Арториус», к индоевропейскому «ага» – землепашец, к кельтскому «артос» – медведь, к ирландскому «арт» – камень и так далее. В действительности имя Артура, как и сложенные о нем легенды, многослойны, поэтому можно смело выделить по крайней мере 5 этапов или 5 слоев, на которых и покоятся данные легенды. Во-первых, это как бы Артур до Артура. Нет ни имени, ни героических деяний, ни привычного рыцарского окружения. Есть лишь мотивы, которые очень скоро найдут отклик в ранних памятниках кельтской, валлийской литературы и фольклора, где будет фигурировать и Артур. Так возникает кельтский вариант распространенной мифологемы о правителе мира, деградации и фатальной гибели его царства, несмотря на поиски очищающего контакта с неким универсальным принципом, например, Граалем. Гибель и исчезновение правителя оказываются все же временными, и мир ожидает его нового появления. Как мы видим, здесь проявляется все та же идея мирового года, о которой уже шла речь выше, как о существенной черте, отличающей любое мифологическое мышление. Но уникальность данной мифологемы, о которой еще пойдет речь, заключается в том, что она становится тем смысловым полем, на котором осуществляется органическое слияние элементов разных традиций при огромной роли, собственно, кельтской. Вторым этапом создания мифов о короле Артуре является мифологизация истории племенных столкновений, отразившаяся в известной мере в ранних валлийских так называемых сагах. Третьим мифологизированные легенды о сопротивлении англосаксонскому нашествию, где впервые появляется Артур как главный герой этого сопротивления. Четвертым, валлийские так называемые саги или романы, сложившиеся накануне нормандского завоевания. В них идея реванша и пафос борьбы с саксами совершенно оттеснены на задний план авантюрно-фантастическим элементом, а Артур выступает не столь удачливым военачальником, сколько мудрым, убеленным сединами правителем, окруженным цветом рыцарства. Наконец, в-пятых, это обработка артуровских сюжетов в смешанной франко-кельтской среде, Британь, вскоре возвращенная нормандским завоеванием на родину. Шкунаев таким образом представляет всю сюжетную схему артурианского цикла. Король вначале утвердил свое владычество над Британией, сумев вытащить из-под лежащего на алтаре камня чудесный меч или добыв его при содействии мага Мерлина, валлийского Мирдина, меч владычицы озера, который держала над водами таинственная рука, название меча Экскалибур, латинское Каладболг, меч Фергуса, героя ирландских саг, или чудесный меч Нуаду, один из талисманов ирландских племен богини Дану. Так, в соответствии с кельтской мифологией считалось, что племена богини Дану, пришедшие с северных островов, где они преисполнились друидической мудрости и магических знаний, принесли в страну четыре знаменитых магических талисмана. Камень Фая, который испускал крик под ногами законного короля, знаменитый мотив камня, в который по одной из легенд будет воткнут Экскалибур, победоносное копье Луга, неотразимый меч Нуаду и неистощимый котел Дагда. В дальнейшем король Артур основывает резиденцию в Карлеоне, отмеченную явной символикой центра мира, таинственного и труднодостижимого. Во дворце Камелоте установлен знаменитый круглый стол. Сведения о нем впервые появляются у авторов на рубеже XII и XIII веков, вокруг которого восседают лучшие рыцари короля. Центром пиршественного зала был добытый Артуром при путешествии в Анон, потусторонний мир, магический котел. Символика магического котла играет большую роль в ирландской мифологии. Кульминация многочисленных подвигов рыцарей короля, поиски Грааля, героями которых были прежде всего Персеваль, валлийская Передур и Галахад. Закат королевства, гибель храбрейших рыцарей, знаменует битва при Камлане, где Артур сражается со своим племянником Мордредом, который в отсутствии короля посягнул на его супругу Гиньевру, валлийская Гвену Фаар. Мордред был убит, а смертельно раненый Артур перенесен своей сестрой феей Морганой, предтеча этого образа ирландская богиня войны и смерти Мориган, на остров Авалон, где он и возлежит в чудесном дворце на вершине горы. Следует отметить, что ранняя традиция валлийских бардов, чья версия здесь и приводится, не знает еще родственных отношений Артура и Мордреда. Не знает она и об отношениях Ланселота Озерного и жены короля Гиньевры. В эволюции артуровских легенд отразился путь от мифа к литературе через фольклор. Важнейшие этапы ее развития. А. В средние века стихотворный рыцарский роман Кретьена де Труа, Франция, XII век, Гартмана фон Ауэ, Германия, конец XII – начало XIII веков, Вольфрама фон Эшенбаха, Германия, начало XIII века, английский рыцарский роман в стихах «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», XIV век, роман «Смерть Артура Мэлори», Англия, XV век. Б. В XVI-XVII веках образ Артура использовали Спенсер в аллегорической поэме «Королева-фей», Драйден в либретто оперы «Король Артур». В. В XIX веке к артурианскому циклу прибегали английский поэт Теннисон, цикл поэм «Королевские идиллии», Моррис, поэма «Защита Геньевры», Вагнер, оперы, связанные с артуровским циклом «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» и особенно «Парцифаль», английский поэт Суинберн, поэмы, Марк Твен, давший в романе «Янки при дворе короля Артура» пародийно-сатирическое преломление артуровских легенд. Г. В 20 веке, помимо жанра фэнтези, о котором еще пойдет речь ниже, к так называемому артуровскому циклу обращались американский поэт Робинсон, стихотворная трилогия, французский писатель Кокто, рыцари круглого стола и другие. Но прежде чем рассмотреть вопрос о современном состоянии артурианы, нам вернуться еще раз к мифологической основе, но только на этот раз речь пойдет не столько о самих рыцарях круглого стола, сколько о Святом Граале и о тех легендах, что непосредственно были связаны с этим загадочным и до сих пор до конца необъясненным символом. В 1982 году на западном книжном рынке появилась книга под названием «Святая кровь. Святой Грааль» Майкла Бедента, Ричарда Лея и Генри Линкольна. Эта книга, написанная как глубокое научное исследование, вызвала настоящий бум среди читающей публики. В соответствии с концепцией авторов, вся мировая история, включая крестовые походы, войну с альбигойцами, расправу с тамплиерами, французскую революцию, образование североамериканских штатов и Третий рейх Гитлера, является своеобразным воплощением поиска Святого Грааля, где все привычные понятия и идеологические установки можно рассматривать как своеобразный мистический ход, своеобразную тайнопись, которая расшифровывается лишь в контексте указанного мифа. Конечно же, не все выводы этой книги бесспорны, но в данном случае важна сама реакция на нее, которая говорит о том, что менталитет западного человека и до сих пор продолжает жить с ориентацией на кельтскую мифологию, и до сих пор старые легенды не утратили своего значения, а наоборот, приобретают все новую и новую смысловую окраску. В чем же здесь дело? Скорее всего, в том, что сама мифология Святого Грааля оказалась настолько универсальной, что не вписывается в рамки христианской традиции Западной Европы. Это проявление своеобразного всеобщего мифа, как отражение некой еще непознанной закономерности. В эпоху всеобщего релятивизма, всеобщей размытости и неопределенности ценностей, когда даже такая надежная помощница, как рациональная наука, вдруг стала в тупик перед неразрешимыми проблемами бытия, сознание западного человека продолжает искать выход и, несмотря на новую философию, ориентированную на мозаичную картину мира, продолжает искать хоть какую-нибудь замену всеобщему и универсальному с двух заглавных букв. И эту замену западный человек неожиданно обретает в универсальном мифе о Святом Граале. Так рациональная традиция западноевропейского просвещения, ориентированная на некую, так сказать, абсолютную истину, пытается на современном этапе рационализировать мировой миф. Прибегая к метафоре, можно сказать, что современный человек Запада в своих духовных поисках, как некогда рыцари круглого стола, отправились в опасное путешествие за Святым Граалем, как за последней надеждой хоть здесь обрести призрачный, но универсум с заглавной буквы. Пожалуй, именно этим можно объяснить небывалую и до сих пор не ослабевающую популярность артурианской тематики. Так, каждый год на англоязычном книжном рынке появляется около десятка новых имен и названий, посвященных теме Грааля или рыцарей круглого стола. Не отстает от литературы и кинематограф, создавая все новые и новые кино- и телеверсии на эту тему. Одна из них – фильм Бурмана «Экскалибур», даже получила высшую награду Каннского фестиваля в 1980 году. Но как же конкретно проявляется эта ориентация на универсум с заглавной буквы в современных научных трактовках мифа о Святом Граале? Для ответа на этот вопрос обратимся к данным одного из авторитетнейших источников, словарю символов Сирлота. В частности, там сказано, что Грааль принадлежит к категории самых красивых и сложных символов. В основе своей он базируется на двух отдельных символах, которые оказываются тесно переплетенными между собой. Один из них – это, собственно, Грааль, а другой связан с его поисками. В соответствии с западноевропейской мифологией, например, король-рыбак, с идеей таинственного недуга Грааль всегда окружает некая непроницаемая тайна. Причем таинственный недуг поражает как животный мир, так и деревья, которые перестают плодоносить, а источники иссыхают. День и ночь лекари и рыцари неотступно находятся рядом с ложем больного монарха. По версии рыцаря-тамплиера и известного писателя Вольфрама фон Эшенбаха, автора рыцарского романа «Парцифаль», Грааль находится где-то на границе с Испанией, где рыцарь Титурель основал храм, где и должна была храниться чаша Тайной Вечери. Грааль пришел на запад с востока и туда же должен быть возвращен. Сама чаша обладает своим особым символизмом. Есть, например, легенды, в соответствии с которыми становится ясно, как она была сотворена ангелами небесными из изумруда, который выпал из лба Люцифера, когда он, поверженный, падал в пропасть. Так же, как святая Дева Мария очищает всех женщин от грехов прародительницы Евы, так и кровь Спасителя, собранная в чаше Грааля, должна очистить от грехов Люциферовых. Этот изумруд из лба Люцифера, как утверждает Гвенон, является реминисценцией древнеиндусской URNA или «жемчужины», тоже находящейся во лбу в качестве третьего глаза Шивы. Именно этот третий глаз и несет на себе значение вечности. Потеря Грааля всегда связывается с утратой веры и верности, с утратой гармонии и счастья. Так это ассоциировалось с утратой райского блаженства, с одной стороны, с увяданием природы, а с другой стороны, с утратой насыщенной духовной жизни индивида. Впрочем, Грааль мог в одинаковой мере ассоциироваться как с чашей, так и с книгой. Поиски Грааля – это поиски мистического центра Земли, так называемой «неподвижной точки» по Аристотелю – или так называемого неизменного движения по дальневосточной концепции. Появление же Грааля в самом центре круглого стола, за которым и сидят знаменитые рыцари артурианского цикла, обязано вмешательству двух ангелов небесных. Это знак согласия между небом и землей, между человеческим и божественным. Наиболее распространенной является версия о том, что Граали есть та самая чаша или блюдо, в которую Иосиф Аримофейский набрал кровь распятого Христа. Отсюда идея жертвоприношения и самопожертвования связаны с символизмом чаши святого Грааля. Именно об этом писал в свое время Вейт в своей книге «Святой Грааль». Согласно данным Кэмпбелла, самой ранней литературной версией о Святом Граале была версия средневекового поэта Кретьена де Труа. Как уверял сам де Труа, сюжет он взял из некой книги, переданной ему графом Филиппом Фландрийским. В противоположность этим данным Вольфрам фон Эшенбах ссылается на некоего провансальского автора, известного под именем Киот, факт существования которого многими учеными подвергается сомнению. Согласно версии Вольфрама, провансальский автор Киот обнаружил легенду о Граале в городе Толедо среди трудов языческого астролога по имени Флегетанис, который своими очами мог читать тайну звезд, написанную на небесах. Астролог повествовал о некотором предмете, замечает Вольфрам, называемом Грааль, Котопск, и предсказали ему созвездие. Флегетанис уверял меня, что Грааль принесли на землю сами ангелы, а затем взмыли вновь на небеса, воспарив при этом выше звезд. По мнению того же Вольфрама фон Эшенбаха, Грааль не чаша, не наконечник копья или блюда, а чудесный камень, который немецкий автор называет «лапис эксилис», что соответствует алхимическому философскому камню. Этот факт наводит на мысль, что рыцарь-тамплиер Вольфрам фон Эшенбах отошел от чисто христианской концепции и более склонен к мусульманской мифологии, где черный камень в Мекке является предметом священного поклонения. О связи рыцарей-тамплиеров с мусульманской мистикой современной науке хорошо известно. Силой этого камня, утверждает фон Эшенбах, возрождается из пепла птица Феникс, что соответствует алхимической концепции жизни и смерти. Но, по мнению ученых, алхимия христианских докторов 13-15 века может рассматриваться только в контексте арабского влияния, хоть и со специфическим креном в сторону христианского спиритуализма. Основные положения алхимического трактата могут выглядеть следующим образом. Несовершенные металлы больны. Они охвачены порчей. Алхимическое искусство способно их возродить. Так несовершенный или больной металл может быть представлен образом больного короля, как мы это и наблюдаем в алхимическом трактате Петра Бонуса «Новая жемчужина неслыханной цены». Примечание. Венеция, 1546 год. Конец примечания.